Глава 19. Впечатляюще. Произнес я искренне и повел рукой по шероховатой поверхности стены. Затем поднял голову и посмотрел наверх. Стена не особо высокая, 15 метров. В этом новом мире есть жилые дома, высота которых гораздо больше. Однако же со своей функцией стена справляется прекрасно. Как минимум, орды мелких и средних монстров не смогут легко через нее перебраться. Если только от голода не сойдут с ума и не начнут с разбега убиваться о стену, тем самым из своих тел создавая лестницу для сородичей. Видел подобное в прошлой жизни. Если монстры учудят такое здесь, смогут поравняться с высотой стены, но даже так легко перемахнуть через нее не смогут. Все потому что... Стена, опоясывающая княжество, по сути, один огромный артефакт. То есть, сперва множество магов со стихией земли создали заготовку, затем мастера-артефакторики начали в нее вшивать нужные ингредиенты с тел монстров, а после поверх чертить узоры. Да, точность и тонкость узоров в нынешнем мире оставляет желать лучшего. Но леший их всех дери. Площадь стены огромная. Места для узоров с лихвой хватает. В итоге стена, она же барьер, очень мощный защитный артефакт. Летучий монстр, если перелетит через саму стену, врежется в едва заметный, практически полностью прозрачный купол. «Тебе в самом деле нравится?» — улыбнулся граф Бессмертный, стоявший рядом со мной. Я посмотрел в его сторону и скептически хмыкнул. «Тебе честно сказать или вежливо?» растерялся мой названный брат. «Вот тебе и передразнил его я. А затем снизошел до пояснений. «Я в самом деле поражен тем, что люди смогли обнести целое княжество единой магической стеной. Я представляю, сколько времени и энергии ушло на это, учитывая, какими слабаками стали люди за последнюю 1000 лет. Я, например... В одиночку свою твердыню создал и довольно быстро. «Но ты у нас уникальный и неповторимый», — улыбнулся Иван. «Не подлизывайся. Так вот, размах и усилия меня впечатляют. Более того...» Я замолчал и еще раз наполнил энергией узор провидения, а затем кивнул своим мыслям. «Более того, я могу чувствовать от этой стены тот тип стихии смерти, который мы называли «шлейф Мараны». «Что это значит?» — подобрался граф Бессмертный. «Обычно этот шлейф тянется с мест сражений», — спокойно произнес я. «Смекаешь?» «Много людей погибло при строительстве стены?» — хмуро проговорил он. «Да, ходят всякие байки». «Байки из воздуха не рождаются», — вздохнул я. «Работа явно шла на износ. Проклятые светлолейкие. И эта стена лишь одного княжества. А как я понимаю, все княжества обнесены подобными стенами». Я покачал головой. «Да», — осторожно ответил Иван. Он явно хотел что-то еще сказать, но рев двигателей приближающихся машин сбил графа Бессмертного с панталыка. Мой брат повернулся на звук и некоторое время смотрел на два бронированных шестиколесных грузовика, которые остановились подле нашего мамонта. «Явилась, не запылилась», — проговорил он. Затем мотнул головой, подобрался и серьезным взглядом посмотрел на меня. «Ты все помнишь, что я тебе говорил?» «Помню, помню», — хлопнул я его по плечу. «Пойдем уже встречать новых бойцов». Дабы не раздувать конфликт еще сильнее прямо перед началом подвига, по правилам каждая из сторон покидает княжество-крепость хоть и в одно время, но через разные ворота. Более того, по указу князя в день подвига ворота выпускают только участников соревнования. Официально война начинается в 10 утра, однако уже с 10 вечера вчерашнего дня наши врата никого не выпускали. Запрет кончится сегодня в 10 вечера. Правда, там другой нюанс. По ночам врата в принципе не выпускают воителей наружу. Вот и получается, что кроме нашего рейда и дежурных привратников в округе никого не было. Ну, если не считать, обслуживающий персонал в домике для отдыха воителей их оставили. Но если не считать обслуживающий персонал, в домике для отдыха воителей. Их оставили. Ну и группа эвакуации, с которой уже успел поздороваться Иван, чьи гоняет в своем отдельном домике с гербом в виде змеи, сцеживающий свой яд в серебряную чашу. Больше никого лишнего, только бойцы моего рейда. С этой мыслью я открыл дверь домика для отдыха и оказался в просторном зале. Стены, пол, потолок и мебель здесь были выполнены из дерева, отчего внутреннее убранство вызывало во мне чувство ностальгии. Я будто в таверну попал. Вокруг так же шумно пахнет пивом. Мне это ощущение очень знакомо. Давным-давно я частенько бывал в таких местах, верно? Вот бы вспомнить точно. Хотя мертвый мозг кричит, что прошлый владелец тела очень уж сильно любил отдыхать в подобных заведениях. Перед тем, как выйти за стену. Или же после возвращения в княжество, прежде чем отправиться в имение рода. «Приветствую вновь прибывших!» Подняв руку, я поздоровался с той группой, что прибыла на давешних грузовиках. «Раз уж весь рейд теперь в сборе, можем приступить к знакомству. Я ваш сегодняшний командир, Константин Бессмертный. Можно просто по имени и только на «ты». «Эй, здоровяк, отвлекись от пива!» Повернулся я в сторону воителя, который был раза в полтора больше своих соседей. «Мало того, что с утра напиваешься, так еще и главного не слушаешь. Непорядок». Здоровяк, сидевший на длинной лавке в полоборота ко мне, только сейчас повернулся в мою сторону и ухмыльнулся в бороду. «Я не напиваюсь, командир. Что мне будет с литрушки-то? Мозги я перед рейдом запускаю. Или ты против?» «Пока вы меня слушаете и делаете общее дело, не против», — спокойно ответил я. «Имя твое как, воитель?» «Добрыня», — хмыкнул он и осклабился щербатой улыбкой. «Неужто забыл, граф? Или для вас, высокоблагородных, мы все на одно лицо?» «Эй!» — возмутилась красивая женщина с пышной косой. Облачена она была в металлические артефактные доспехи и сидела на лавке, закинув ногу на ногу, да опираясь на длинный двуручный меч. «Я, между прочим, тоже благородная». «К тебе, сестрица, вопросов нет», — хохотнул Добрыня. «Ты нас различаешь, в отличие от некоторых». «Ха, и то верно», — усмехнулась женщина и уставилась на меня выразительными зелеными глазами. «Может, ты и меня забыл, Константин?» «Может, и забыл», — хмыкнул я. «Да вспомнил, когда брат мне список с членами рейда передавал. Баронесса Ольга Никитишна Мечникова, глава отряда вольников, в 12 человек. Основная стихия — ветер. Как видишь, я помню о тебе достаточно». «Только ли это?» — спросила она каким-то странным голосом. Взгляд ее стал еще более пристальным. Я почувствовал, как в ней разбушевались эмоции. «Достаточно», — проговорил я. «Итак, наш рейд. Мы с братом от рода Бессмертных, ваши наниматели. Группа Ольги, пятерка Семена Воронова», кивнул я на людей, сидевших чуть поодаль от остальных за отдельным столиком, «а также дружинники рода Огневых во главе со своей графиней». Я взял паузу и обвел всех взглядом. Задержался на Светлане Огневой, самом спорном участнике нашего рейда. Сейчас девушка, облаченная в кожаную артефактную броню, сидела молча. Она держала спину прямо, ресницы были чуть опущены. Вся из себя такая величественная аристократка и глава рода. А еще вчера она уж очень эмоционально наседала на Ивана Бессмертного, который сперва согласился взять ее дружинников с нами в поход, а затем растерялся, когда девушка заявила, что лично возглавит их. А потом еще об этом Алена с Ильей услышали. И если первая лишь покачала головой, спросила у отца, можно ли ей с нами, и, получив категоричный отрицательный ответ, спокойно удалилась, то второй с жаром пытался убедить нас взять его с собой. На замечание отца, что он несовершеннолетний, Илья обещал добыть с монстров так много ценных ингредиентов, чтобы денег с их продажи хватило покрыть штраф за вывод несовершеннолетнего воителя за стену. В итоге парень напоролся на категоричный отказ отца, а затем еще и Света Огнева его добила фразочкой: «Если хочешь впечатлить девушку, делай это по-своему, а не повторяй за ней же». Что же до самой графини Огневой, то я сказал Ивану. Если хочет с нами, пусть идет. Взрослая уже, да и глава рода, так что сама за себя отвечает. Иван поворчал, да согласился. Весьма разношерстная компания. Воспользовавшись паузой, вновь взяла слово Ольга Мечникова. Затем криво ухмыльнулась и продолжила. Но все мы, господа бессмертные, прекрасно понимаем, отчего такой состав. Сложно в мгновение ока собрать мощный рейд, который сможет достичь большего, нежели рейд крепкого рода с деньгами и связями. Я слышала, в рейде Завойских больше половины бойцов, дружинники барона. Однако, к сожалению, не каждый род может себе такое позволить. «Вы сейчас переходите границы дозволенного», — хмуро проговорила Светлана, даже не повернувшись в сторону баронессы. «Ой, Эли», — усмехнулась Мечникова, — «чего ты такая злая, графиня? Мы в одном рейде, и я согласна с Константином. Выкать не обязательно. Нам ведь нужно сблизиться ради общей цели. Это, во-первых, моя хорошая. А во-вторых, я всего лишь пытаюсь подбодрить наших бессмертных». Хмыкнув, она уставилась мне прямо в маску. «Не бойся, Костя. Мой отряд соберет для тебя столько ядер и ингредиентов, что тебе хватит для победы в войне». Она продолжила самодовольно улыбаться и глядеть на меня. Я тяжело вздохнул. «Ты, вероятно, не понимаешь, Ольга», — проговорил я. «Дай-ка я напомню условия договора. Мы платим небольшую сумму за то, что вы идете с нами. Вы сражаетесь с монстрами вместе с нами и помогаете грузить трофеи. Все, что добыли конкретно вы, становится вашим после того, как арбитры подсчитают трофеи и примут решение. Далее, после нашей победы, мы платим вам небольшой кусок». «Процент», — со вздохом поправил меня Иван. Он не любил конфликты между товарищами и явно сейчас чувствовал себя неуютно. «Пусть так», — кивнул я. «Таким образом, вы с этого похода, помимо собственной добычи, получаете деньги за участие, а затем и за победу. Выгоднее, чем выходить за стену просто так». «Верно», — осклабилась она. «А еще мы получаем нечто неосязаемое». «Верно», — в тон ей повторил я. «Славу, как отряд, поучаствовавший в свершении победного подвига». «Но вы получаете больше», — продолжила она улыбиться. «Нет», — мотнул я головой и произнес. «В этом и твоя ошибка, Ольга. В первую очередь мы с братом решили собрать этот рейд не ради бойцов». «Что?» — мотнула головой баронесса, сбившись с мысли. «То есть как? А зачем тогда?» «Нам нужны были грузчики с повозками», — охотно пояснил я, «которые как минимум смогут за себя постоять, а как максимум еще и сами что-нибудь ценное добудут». В зале отдыха воителей повисла звенящая тишина. А затем раздался грохот, сменившийся гоготом. «Это Добрыня!» Врезал ладонью по столешнице и заржал. «А здорово он тебя, сестрица, накрутил! Хорош, командир! Это ж надо, а!» Остальные бойцы отряда Ольги тоже заржали. А вот воины графини и пятерки Семена Воронова смотрели на нас с Иваном, даже не улыбаясь. «Ты, Костя, как я погляжу, все так же прекрасно умеешь орудовать языком», просмеявшись, изрекла баронесса. «А я уж подумала, что ты как-то изменился, но нет. Все так же шутки шутишь, да пыль в глаза дамам пускаешь». Она откинулась на спинку деревянного стула, выпятив грудь. Из-за доспеха получилось так себе. «Я не шучу», — спокойно ответил я. «Я серьезно». «Серьезно думаешь, что вдвоем с братом соберешь больше ценностей, чем мой отряд?» — нахмурилась она. «Идти к цели будем разрозненно», — кивнул я. «Чтобы очистить от монстров больше земель, мешать друг другу не будем, так что да, мы наберем больше вас». Ольга скрипнула зубами и подалась вперед. «Поспорим?» «Легко», — пожал я плечами, а затем обозначил условие. «Когда мы выиграем, твой отряд останется без итогового поощрения, а еще ты отдашь мне половину ваших трофеев». «Совсем без трофеев оставлять товарищей, пусть и временных, я посчитал слишком жестоким и бесчеловечным». «Нет, Костя», — едва ли не прорычала она. «Когда мы выиграем, вы в качестве итогового бонуса отдадите нам половину от того, что получите с Завойских. А лично ты после этого будешь целую неделю вспоминать со мной то, что посмел забыть». Она как-то странно ухмыльнулась. А графиня Огнева закатила глаза. Мой мозг же подсунул какие-то странные обрывочные образы. А? Не могу разобрать, что там. Какая-то возня голых людей и тяжелое дыхание. «Идет!» — махнул я рукой, а затем посерьезнел. Отчего-то люди в таверне вздрогнули и подобрались. Я же твердым тоном произнес. «Но главное условие нашего спора, Ольга, мы не мешаем друг другу. Наоборот, мы делаем общее дело и в случае чего помогаем». Баронесса нахмурилась и покачала головой. «Не оскорбляй меня, Костя», — процедила она. «Я прекрасно знаю, как должны вести себя члены одного рейда за стеной». «Да будет так», — кивнул я, довольный ее ответом. «А теперь слушайте меня и не перебивайте. Я расскажу вам цели и задачи нашего похода». Спустя 40 минут после этой беседы тяжелые артефактные врата отворились, и колонна машин выехала за стену княжества крепости.